«Вы не зайдете на минутку?» — спросила Кароль. «Нет», — ответил Филипп, — «теперь мы действительно опаздываем. До скорого». Отец сел за руль, Жан-Марк рядом с ним. Оставшись наедине с отцом, он вдруг почувствовал облегчение. А потом совсем успокоился. Без Кароль все казалось проще. Машина бесшумно неслась по гладкой дороге. Филипп заговорил о предложении, которое он собирался сделать Ашилю Вернеру, чтобы расширение предприятия не вызвало осложнений на бирже. Его рассуждения были четкие и основательны, как математическая формула. Неожиданно отец оборвал себя на полуслове и сразу помрачнев проговорил: «Те двое, я не хотел говорить при Кароль, наверняка отдадут концы». «Ты уверен?» Сердце Жан-Марка сжалось. «Что с тобой стряслось? Ты чуть не упал в обморок». Загнанный в угол, Жан-Марк попытался вывернуться. «Мне еще утром было неважно. Наверное, съел что-нибудь не то за завтраком». «Зачем ты хитришь?» «Я не хитрю». Филипп повернулся к сыну, и Жан-Марк был поражен. Лицо отца выражало сочувствие. «Конечно, хитришь. Ты впервые видел тяжелораненых?» «Да». «Но ведь нет ничего чище крови». «Может быть, не знаю». Под испытывающими взглядами отца Жан-Марк старался побороть вновь поднимающуюся к горлу тошноту. «Не переживай, это может случиться с каждым», — добродушно сказал Филипп. «В 20 лет я был такой же, как ты, но я подавил в себе чрезмерную чувствительность». Жан-Марк так нуждался в ободрении, что даже от этих слов воспрял духом. «Раз и отцу случалось когда-то проявлять малодушие, значит, не стоит убиваться». Ему отпустили грех, честь его не пострадала. И Жан-Марк удобнее устроился на сиденье. Хотя их уже ждали, Филипп не увеличивал скорости. Без сомнения, он хотел продлить беседу. Он так редко разговаривал со своими детьми. Перебирая в памяти отроческие и детские годы, Жан-Марк не мог припомнить столь значительного разговора между ними. А сегодняшний был для него откровением. Отец любит его, уважает, понимает. Гордая радость охватила Жан-Марка. «Видишь ли, человек складывается постепенно. День за днем, — начал Филипп. Главная сила воли. Думай постоянно о себе в первую очередь. Никогда не отступай от поставленной цели. Разве только этого потребуют твои же интересы? Я тебе объясню все, что касается дел. Ты воспользуешься моим опытом и достигнешь высокого положения еще быстрее, чем это удалось мне. Что же касается женщин, это совсем иное, тут разбирайся сам. Кстати, как у тебя с ними?» Филипп искоса бросил взгляд на сына. Жан-Марк, не отвечая, смущенно смотрел на отца. Массивное румяное лицо под сидеющими, коротко остриженными волосами, карие проницательные глаза, нос с горбинкой, раздвоенный подбородок, круглая плотная шея — все говорило о силе и неутомимом жизнелюбии. «Перед ним все отступают», — подумал Жан-Марк. «Его ничем не смутишь. Вот человек, которого даже представить побежденным невозможно». «Было у меня несколько приключений», — произнес Жан-Марк, помолчав. Он сказал правду. Действительно, у него было 3-4 мимолетные связи с молоденькими, экзальтированными студентками, которые, поселившись отдельно от родителей, одновременно открывали для себя свободу, философию и любовь. Они переходили из рук в руки, не возбуждая ни длительного увлечения, ни ревности. «Ну а теперь?» — спросил Филипп. «А теперь», — ответил Жан-Марк, — «я состарился и остепенился». «Какая жалость! Нет, правда, папа. Я познакомился с порядочной девушкой. Что ты разумеешь под словом «порядочная»?» «Девушка из хорошей семьи, словом, из нашего круга». «Не пугай меня. Она очаровательна, в ней чувствуется порода. Ты сошелся с ней?» «Нет», — ответил Жан-Марк, — «она не из таких.